Глава седьмая. Было 8 часов вечера, когда Мажоровский меня оставил. Чем ближе приближалось время к развязке, тем я становился неувереннее в успехе своего секретного следствия. Но трусов иногда посещает храбрость отчаяния. Для отваги мне достаточен был малейший толчок, и он дан был с той стороны, с которой я его не ожидал. Через 20 минут по отъезде Мажоровского меня посетил мой недавний знакомый, отставной корнет Атаманниченков. Старик был сильно взволнован. «Я к вам с покорнейшей просьбой», — говорил он, здороваясь со мной. «Научите, что делать. Очень виноват перед вами». «Чем же? Как же? Не послушался я вашего совета. Вы велели мне написать к Кибмезаху письмо. А я, знаете, деньжонки ваши растратил. Тут сошелся с одним кавказцем, ну и не выдержал. Вместо письма сам пошел к Кибмезаху и помирился с ним. Вместо следуемых 2420 рублей помирился на 1500. «Пеняйте сами на себя», — сказал я ему. «Это бы еще ничего», — продолжал Атаманниченков. «А вот горе, подлец выдал мне фальшивые деньги». «Как фальшивый!» «Извольте видеть, он разделил 1500 на 3 части. 400 рублей выдал настоящими деньгами, настоящими ассигнациями. На 500 рублей дал вексель, а на остальные 600 рублей навязал мне акции разных железных дорог, между которыми вот эти две кормочные, Энской-Эмской железной дороги, каждая в 120 рублей. Сегодня я захотел одну из них продать. Иду в одну суду, не принимают, в другую тоже, а рассматривают с любопытством. Что, думаю, себе за причина? Да спасибо, встретил я случайно в московском трактире одного бухгалтера из банка. Рассказал я ему свою историю и показал акции. Они, говорит бухгалтер, фальшивые, ничего не стоят. Советую вам разорвать их, а то еще наживете с ними хлопот. Молите Бога, что не прямо обратились в банк, а то вас бы уж давно арестовали и засадили. Я так и обмер. Рассказывая свое приключение, Атаманниченков вынул из кармана акции и подал мне. Рассмотрев их внимательно, я действительно нашел, что 2 акции НСКМской железной дороги были поддельные, очень искусные работы, но они мне были хорошо известны. О подделке этих акций прокурорским надзором были собраны уже самые обширные сведения. Виновники найдены, предварительное следствие окончено, и дело назначено к слушанию в окружном суде на днях. Кибмезах был этому делу непричастен. По всей вероятности, акции эти ему попались случайно, но, не желая терпеть убыток, он отдал их за долг профану, надеясь, что он увезет их с собой на Кавказ. Следовательно, Кибмезах мог быть обвинен только в сбыте заведомо фальшивых денежных знаков. «Акции поддельные», — сказал я Атаманниченкову. «Тот-то Кибмезах и советовал мне продать их в Тифлисе. Там, говорит, вам за них больше дадут». «Пропали 240 рублей», — проговорил со вздохом Атаманниченков. «Потому что, наверное, отречется, скажет, я не давал. И всякий поверит, генерал! На беду я выдал ему еще расписку, что 2500 рублей получил полным числом наличными. Избить разве шельму? Была не была!» «Вы не заходили к Кибмезаху?» «Нет. И ему известно, что вы знаете уже, что из числа данных им вам акций 2 фальшивые?» «Нет. Я шел к нему, но вспомнил о вас и вздумал сначала посоветоваться с вами, как с добрым человеком, и отдать должок. И чудесно сделали. Я, может быть, помогу вам взыскать за эти акции с Кибмезаха деньги». «Трудно, ничего. Вам стоит только сделать маленькое заявление, хоть прокурору». «О, ни за что. Боюсь, чтобы самому не досталось», — возразил отставной корнет. «Я, знаете, привык иметь дело с шашкой, а не с пером. Не бойтесь. Прокурор окружного суда мой приятель, и он прижмет его». Атаманниченков недоверчиво осмотрел мой кабинет, но обстановка показалась ему приличной для моего знакомства с прокурором. — Не знаю, — сказал он нерешительно. — Вы послушайте, что я напишу. Я взял лист бумаги и написал акт о заявлении, сделанном мне Атаманиченковым. Старый воин выслушал его, ни о чем не догадываясь. — Подпишите, — попросил я. — А это не задержит меня в Петербурге? Ручаюсь вам, что завтра или послезавтра вы можете ехать в Тифлис. Я попрошу прокурора. — Да, признаюсь вам, — отвечал, улыбаясь Атаманиченков, взяв для подписи перо. — Ни бомбы, ни картечи, ни самого дьявола не боюсь, а крючков трушу. С этими словами он лихо подмахнул акт. — В 1842 году со мной был случай в Москве. Желайте, я расскажу. — Сделайте милость, — попросил я, — но вы не обращайте на меня внимания. Мне нужно написать несколько строк, но я вас слушаю. Пока он рассказывал, как один чиновник упросил его подписать внизу полулиста белой бумаги свое звание и фамилию, а потом сверху приписал текст долговой расписки в 100 рублей и подал ее к взысканию, я написал телеграмму в сыскное отделение и распоряжение о приглашении полиции, позвонил и отдал все это своему письмоводителю для немедленного исполнения. Атаманиченков был сильно смущен, когда ко мне явились жандармские и полицейские офицеры, и он узнал мою должность. Я попросил старика не беспокоиться, посидеть у меня, пока я возвращусь, и поручил письмоводителю угостить его как можно усерднее, а сам, извиняясь, распростился. В передней был оставлен полицейский солдат. Кеммезах был дома. «Герман Христианович никого сегодня у себя не принимает», — начал было его человек, отворив по звонку дверь, но при виде моих спутников, жандармов и полицейских солдат, растерялся. В зале нас встретил Кеммезах. «Что вам, господа, угодно?» — спросил он, с изумлением осматривая нас, причем глаза его преимущественно остановились на жандармском офицере. «Вы выдали корнету Атаманиченкову поддельные акции НСКМской железной дороги», — начал я. «Напротив, я отдал ему 2500 рублей наличными деньгами и имею от него расписку. Он клевещет», — возразил Кеммезах. «Но все-таки нам необходимо произвести обыск у вашего превосходительства». «Зачем же? Я положительно против этого протестую. Одна акция могла попасть ко мне случайно, я не фальшивомонетчик. Обыск этот докажет лучше всяких слов». «Хорошо, но вы ничего не найдете». Кеммезах повел нас в свой кабинет. Начался обыск. Я приступил прежде всего к письменному столу и в первом же ящике его увидел то, что мне было более всего нужно. Там лежал большого формата незапечатанный пакет с надписью синим карандашом. Всего 15 писем. «Прошу вас этого не трогать», — сказал Кеммезах, когда я взял пакет в руки. «Почему же?» «Это семейные письма. Однако содержание их может касаться до акций НСКМской железной дороги. Наконец, я вам говорю, что это письма от женщины. Я запрещаю вам читать их», — раздраженно вскричал Кеммезах, подступая ко мне. «Не от Авдотьи или Никаноровны Крюковской?» — спросил я, пробежав одно письмо ужасного содержания. «Я арестую их». Кеммезах остолбенел. «Для чего же вам нужны ее письма?» «По другому делу». «По какому?» «Об отравлениях», — отчетливо произнес я. Кеммезах с яростью бросился на меня, чтобы схватить роковые письма, но был остановлен солдатами. Я попросил придержать его и принялся за осмотр окованного железом денежного сундука. Кеммезах оказался гораздо богаче, чем о нем предполагали. Капитал его состоял более чем из 300 тысяч. Он заключался в 5% билетах и других денежных бумагах, но поддельных акций НСКМской железной дороги между ними не было. Осматривая тщательно сундук и постукивая по нему, я удостоверился, что в одном месте сундука есть секретное отделение. Здесь-то я и нашел небольшую фарфоровую баночку с мелко истолченным порошком темно-бурого цвета, количеством до 2 унций. Окончив обыск и поручив Кебмезаха полиции, я отправился в сопровождении своих спутников на офицерскую улицу.